Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитеевский, я третьеклассник и мне 9 лет. В этом подкасте я с моей знакомой и подругой Татой Зарубиной. Здрасте! Привет! Да, мы вместе с ней проверяем сказки на прочность. И сегодня, мне кажется, впервые за историю этого подкаста, мы вместе с Татой проверяем не сказку, не фильм, не мультик, а песню. Сейчас мы ее послушаем. Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли. Угадай, мы домой. Что за вопрос у меня? Мне кажется, я знаю. И какой же это вопрос? Бывает ли елочки холодно зимой? Правильно. Ты уже купил елку? Нет, елку я еще не поставил. Ну хотя бы подарки, какие хочешь, придумал? Да, придумал. Я хочу какую-нибудь приставку. Ясно. Я, знаете ли, третьеклашка. Чего мне еще желать? А ты чего на Новый год хочешь? Я хочу сюрпризы от Деда Мороза. Логично. Ну ладно, тебе самому-то не холодно? Сейчас? Нет, не холодно. Это хорошо. Мне не холодно, но когда я выхожу из дома в школу, мне сонно, потому что кажется, что сейчас 2 часа ночи. Да, это неприятно, я согласна. Но если все-таки вернуться к температуре и к холоду, то надо разобраться, когда вообще нам бывает холодно, а когда нам жарко и когда нам нормально. Да, это вопрос к тебе. Да. Ты знаешь, какая нормальная температура нашего тела? 36,6. Ну, на самом деле, примерно так. Но нормальная температура для нашего тела от 35 до 37. Чтобы поддерживать такую температуру тела, обычно же мы вот сейчас в комнате гораздо холоднее, правда? Да. Потому что когда на улице 36 градусов, мы умираем от жары. Расплавляемся. Почему же так происходит? Внутри нас постоянно производится тепло. Наше тело поддерживает вот эту вот температуру 35-37 градусов. Но чтобы оно не перегревалось, излишки этого тепла нужно постоянно отдавать наружу. Поэтому для нас нормальная комфортная температура воздуха, окружающей среды, это примерно 18, 20, 22 градуса. Это такая температура, когда тепло нашего тела отдается воздуху, уходит в воздух с той же скоростью, что оно и производится в нашем организме. То есть оно не накапливается, и нам хорошо. Да. Если же мы не будем отдавать температуру, то мы в какой-то момент можем разогреться очень сильно. Если температура тела животного поднимется выше 42-43 градусов, это уже опасно для жизни. Это уже, мне кажется, смертельно. Да, смертельно опасно. Вообще, чем холоднее воздух снаружи от нас, тем быстрее мы через кожу отдаем тепло. А если на улице жарко, то нам труднее отдавать это тепло. И когда жарко, нам нужно включать специальные механизмы охлаждения, чтобы быстрее избавляться от тепла. Например, ты замечал, что ты потеешь, когда жарко? О, да. И не только на себе замечал. Да, потому что, когда с твоей кожи испаряется жидкость, она остужается. И? Ну, и ты охлаждаешься. А. Вот, например, ты мог замечать, что когда ты из горячей ванны выходишь, всегда холодно. Очень холодно. Да, хотя, когда ты входишь в ту же самую ванну не мокрой, тебе не холодно. Да. И это странно. Ну, мне казалось это раньше странным, потому что, ну, камон, я же теплой водой мылся, как мне может быть холодно? Вот она очень быстро испаряется с твоей кожи, поэтому ты остываешь быстро. Прикольно. Вот, но еще есть другие механизмы. Например, бывает, что на жаре ты становишься румяный, как помидор. Красный, как рак. Такого я не припоминаю. Не замечал? Но у многих бывает. Это происходит потому, что очень сильно расширяются тоненькие сосудики, которые есть под кожей, и кровь приливает к поверхности и легче отдает тепло. Ничего себе, так это от крови. А когда тебе нужно, наоборот, сохранить тепло, понятно, когда это происходит, когда холодно на улице или вокруг тебя, да? И тебе нужно еще посильнее выработать тепло внутри тебя. Угу. Твой организм сужает сосуды, чтобы кровь отогнать немножко от поверхности, и чтобы она поменьше отдавала тепло, да, например. Mm-hmm. А еще нужно выработать побольше тепла. Очень хорошо тепло вырабатывают мышцы. Можешь догадаться, почему ты дрожишь? Лишняя энергия выходит. Потому что, когда дрожишь, твои мышцы все время сокращаются, работают и вырабатывают больше тепла. То есть это способ нагреться. Мне кажется, это не сильно помогает. Тебе не очень сильно помогает? Тебе, наверное, помогает одеться. Лучший способ сохранить тепло – это одеться. Да. У животных, у них тоже есть способ одеваться. Знаешь, какой? Понятия не имею. Ну, во-первых, они к зиме отращивают, те, у кого есть шерсть, они к зиме отращивают особенно теплую и густую шерсть. А, да, и в жаркое время у них линька, чтобы эту шерсть... А еще можно, например, если просто случился холод, если это не смена сезона, то можно поднять шерсть дыбом или нахохлиться, если ты птичка. И тогда у твоя одежда получается еще толще. Она лучше сохраняет тепло. Да. А, кстати, ты знаешь, как пингвины греются? Да, они в очень большую кучу сходятся и греются внутри. Я целый фильм посмотрел про пингвинов, и там это было. Холодно тем пингвинам, которых вытеснили. Но они потом попадают в центр, они же меняются. Ну да. Ну вот, это же тоже способ, чтобы уменьшить поверхность, которая отдает тепло, да? Угу. Иногда, когда, например, мы спим, и нам холодно, мы тоже сворачиваемся в клубочек. Я так делаю почти всегда, в клубочек сворачиваюсь. А ты спишь в холодной комнате или в теплой? В комнате с нормальной температурой. У меня вот всегда в комнате очень холодно. Это специально. Я очень люблю спать в холодной комнате, но еще это помогает мне спать подольше, потому что мои дети очень не любят приходить в мою комнату, когда я сплю. Нет, если мама откроет форточку, я поскорее заберусь к ней под одеяло. Этот способ работать не будет. Мы уже двигаемся в сторону елочки, и разобраться с тем, как же она переносит холод, нам помогут холоднокровные животные. Ты знаешь, кто они такие? Это животные, чья температура тела меняется вместе с температурой окружающей среды. Да, она у них непостоянная. А кто, например? Змея, кажется. Вроде бы ящерицы, крокодилы, амфибии. Ты назвала это рептилии? Амфибии тоже. А, рептилии. Да, амфибии тоже холоднокровные. Ну и на самом деле все рыбы и, не знаю, насекомые, жуки, пауки, все они холоднокровные. Не умеют сами себя греть, да? Угу. А могут они греться как? С помощью окружающей среды. Например, на солнце. А, солнечко. Они иногда специально вылезают... Да, вот про ящериц довольно известная информация, что они вылезают на камушки погреть свои спинки. Да. Но как же быть им в холод? Ведь если они не могут себя согреть, то они могут замерзнуть и превратиться в лед. Впадают в спячку? Большинство из них действительно впадают в спячку. Или, точнее сказать, уходят в такое состояние, похожее на спячку. Так что их, на самом деле, на первый взгляд трудно отличить, спят они или они умерли, или что с ними вообще произошло. Да уж. Но они, как правило, выбирают себе какое-нибудь укрытие и отключают почти все свои жизненные процессы. Вот, вот, как раз вы мне напомнили. Я довольно-давно понял выражение «покажу, где раки зимуют». Потому что раки тоже все отключают. Ну, типа, я тебя отключу, и ты у меня посмотришь, где раки зимуют. Суперверсия. Но на самом деле я тебе могу сказать, где раки зимуют. И где же? Раки на дне водоемов закапываются глубоко в ил. Да. Ну, в общем... Раки зимуют, лягушки примерно там же зимуют вместе с ними. И, например, болотные черепахи, тоже их соседи на зиму. Насекомые, например, могут прятаться в щелях в коре или забираться под листву опавшую. Кто в ульях может прятаться, те же самые пчелы. Да, так может быть. Змеи, знаешь, где проводят зиму? Понятия не имею. Они собираются в такие огромные клубки, и большой толпой ищут себе какую-нибудь корягу или пустое место под каким-нибудь пнем в земле. И там спят зимой. Сел зимой на пенек и чувствуешь сильный укус. Нет, зимой они спят. Но все-таки представь себе, что ты нашел какое-то укромное местечко, отправился на зиму спать, но если на улице температура минус 20, то в твоем укромном местечке, наверное, не сильно выше. Как же все-таки тебе не превратиться в ледышку? Ведь ты же знаешь, что любой живой организм довольно в большой степени состоит из воды. А что происходит с водой зимой в сильные морозы? Она замораживается, да? Верно. Получается, что в сильные морозы, если ничего не предпринимать, она может превратиться в лед и внутри живого организма. Если внутри живого существа окажутся льдинки, то кристаллы льда могут, они же острые, повредить организм. Они могут, да, они могут, например, разрушить оболочки клеток, порвать. Ну, как это, как маленькие ножички внутри. Вот, поэтому на зиму всем этим несчастным холоднокровным животным нужно как-то подготовиться, чтобы этого избежать. Во-первых, лучше по возможности уменьшить количество воды в организме. А во-вторых, можно эту воду разбавить всякими штуками, которые не дадут ей замерзнуть так легко. Знаешь, что обычно добавляют в машину, чтобы мыть стекло? Моющее средство. Да, но летом, на самом деле, я лично стараюсь просто лить воду и не заморачиваться покупкой всяких вонючих жидкостей. Да, они очень воняют. Фу. А зимой воду я не могу залить, потому что... Она заморозится. Потому что она заморозится. И мне приходится покупать вот эти вот разноцветные бутылки с надписью минус 20, минус 30 или что-то такое. Ага. И что же добавляют в эту жидкость? Ну, в эту жидкость конкретно я не знаю, что добавляют. Иногда, наверное, спирт, иногда еще что-то. Всякие разные штуки, которые делают так, что она замерзает не при нуле градусов, как обычная вода, а в гораздо более холодных условиях. И такие штуки называются антифризы. А как эти антифризы добыть? Ну, это какие-то вещества. В случае, например, растений, до которых мы еще не дошли, но скоро дойдем. Потому что у них то же самое, да? Они же тоже не умеют себя греть, как и холоднокровные животные. И им тоже нужно запастись антифризами, чтобы не замерзло у них все внутри зимой. И вот у растений совсем все просто. Они накапливают сахара, и эти самые сахара как раз и понижают температуру замерзания, не дают замерзнуть жидкостям внутри них. У животных это могут быть разные вещества, но, например, насекомые, у них есть какие-то специальные вещества, которые позволяют им не превратиться в льдышку, даже когда очень холодно. Так, мы разобрались с хладнокровными и выяснили, что если они достаточно запаслись, то им не холодно. Ну, да. А елочки холодно зимой? Мое предположение, что из-за хвоинок нет. Но это только предположение. Сейчас расскажу. Начнем с того, что растениям, как и животным, о которых мы сейчас только что говорили, нужно избавиться от воды как можно больше на зиму. По той же самой причине, потому что если они не избавятся, то она у них внутри может замерзнуть. И действительно, поэтому здорово, что ты подумал про хвоинки, потому что обычно листья в этом смысле растениям не помогают. И именно... То есть я был отчасти прав про хвоинки? Ну, отчасти, да. Угу. Потому что растения не просто так в зиме сбрасывают листья. Одна из причин — это то, что через листья все время испаряется вода. Через корни она всасывается, через листья испаряется, и так она постоянно идет сквозь растения. Но вода же как раз не нужна. Так почему бы не оставить листья и не выкидывать их? Если они будут все время испарять, а корням нечего будет всасывать, то что произойдет? Будет сухое дерево. Да, они просто высохнут, совершенно верно. А хвоинки можно не сбрасывать, потому что они такие тоненькие и покрыты еще восковым налетом. И очень мало испаряют воды. Поэтому хвоинки не мешают зимой. Угу. К чему еще нужно быть готовым растению зимой? К тому, о чем мы говорили с тобой, о том, что нужно иметь в запасе антифризы. Угу. И здесь это... Сахара. Да. Растения на зиму, похожие на холоднокровных животных, уходят на покой. У них затормаживаются все их процессы. Да? Как мы с тобой уже обсудили, не происходит ни всасывание воды корнями, ни испарение воды листьями, ни фотосинтеза. В них ничего не происходит. И в этом состоянии растения, и наша елочка в том числе, могут выдерживать очень-очень-очень холодные температуры. Ну, там вот минус 40, пожалуйста. Но это в состоянии покоя. Если же растение... начнет просыпаться и уже пустится в рост. Например, пришла оттепель, да, и почка начала рассыпаться, начали появляться листочки, то если потом снова ударят морозы сильные, то растение гораздо будет хуже себя чувствовать, чем если эти морозы были в начале зимы, например. Да. Потому что оно уже начало выходить из этого своего сонного состояния. Ну да, не повезло этому растению, если оно проснулось во время зимы. Может произойти как раз то, о чем мы говорили. Вода внутри растения может замерзнуть. И тогда эта часть, которая пострадала, скорее всего... Отомрет. Отомрет, да. То есть елочки не бывает зимой холодно. Ну, в некоторых случаях бывает, но в основном не холодно. В основном не холодно. И то есть не только елочке не холодно, но и всему живому не холодно. Ну, как-то это все живое приспособилось. Им бывает холодно, но они умеют с этим справляться. Да. А всем, кому холодно, кто как-то недоволен, переезжайте туда, где вам холодно не будет. Ну, они там и живут, а у нас как раз не живут. Да. Вот. Все, всем счастья. Ну что, разобрались? Разобрались. Супер. Очень было интересно. Очень клево. Это был подкаст «Это вам не сказки». С вами был я, Степан Калитеевский. И я, Тата Зарубина. Спасибо вам большое. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Полину Семенову и студию «Чемоданов Продакшн». Спасибо всем, кто нас слушал. Отправляйте нам вопросы и комментарии через форму «Обратная связь» в приложении. Всем пока.